музыканты. Сосед соседа звал откушать, но умысел другой тут был. Хозяин музыку любил и заманил к себе соседа певчих слушать. Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова, и у кого что силы стало. В ушах у гостя затрещало и закружилась голова. «Помилуй ты меня», — сказал он с удивлением, — «чем любоваться тут? Твой хор горланит вздор». «То правда», — отвечал хозяин с умилением, — «они немножечко дерут. Зато уж в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведением. А я скажу, по мне уж лучше пей, да дело разумей».